Глава 5. У миссис Зия Бэй было перерезано горло. Зрелище неприглядное, и описывать его здесь во всех подробностях нет необходимости. Но Макс вынужден был смотреть. Матовая лампочка на потолке высвечивала фигуру покойной с необычайной четкостью. К счастью, ее лицо было скрыто от взгляда. Руки по обе стороны от него согнуты в локтях и подняты над головой. Открытое на спине белое шелковое платье оставляло на виду длинную цепь позвонков, проступивших под смуглой кожей, когда она наклонилась вперед. Волосы рассыпались по столешнице. Крови было так много, что с первого взгляда Макс почти не мог различить многие предметы туалета на столике. Кровь из рассеченной артерии забрызгала зеркало, пропитала перед и бока платья. Когда винты корабля поднимались из воды, их вибрация, распространявшаяся по всей каюте, заставляла мертвую содрогаться, словно в рыданиях. В конце концов, тело скользнуло на бок и упало бы, если бы Макс его не поддержал. Этого не могло быть. Но это произошло. Позади него дверца платяного шкафа медленно открывалась и закрывалась, сводя с ума монотонным стуком. Интервалы между ударами составляли примерно 20 секунд, и Макс обнаружил, что вздрагивает в такт хлопкам. Он быстро закрыл дверцу шкафа локтем, а затем заставил себя обойти тело кругом и осмотреть его со всех сторон. Два чемодана и столь были давно убраны, так что в каюте наблюдался относительный порядок. Ее белая сумочка была открыта и валялась на застеленной кровати. Соболиная шубка лежала рядом. Даже на белом покрывале виднелась пара пятнышек крови. Умерла пьяная. Макс машинально скользнул взглядом по панелям синего и оранжевого цвета, которыми были отделаны стены. Почувствовал, как жарко в каюте. Жара была влажной, она слепила и удушала. А еще эти скрежещущие переборки скрипят и скрипят. Впрочем, спустя 5 минут, к его немалому облегчению, дверь распахнулась, и внутрь заглянул командор Фрэнсис Мэтьюс. Заглянул и тотчас вошел, поспешно закрыв за собой дверь. Некоторое время он ничего не говорил. Макс слышал его судорожное дыхание. «Покончила с собой?» «Нет», — возразил Макс. «Я так не думаю». «Почему нет?» «У нее перерезано горло. Я не вижу ничего, чем она могла бы это сделать. Вот разве что пилочкой для ногтей». «Убийство?» «Похоже на то». Командор Мэтьюс округлил глаза. «Ты не... Нет, нет!» «Запри дверь на задвижку». Пока Макс выполнял его распоряжение, Мэтьюс-старший подошел к дальней койке под иллюминатором с левой стороны каюты и присел на край. Сообщение застало капитана во время бритья, и вокруг него все еще витал запах гамомелиса, который добавляют в пену. Запах был легким, но Макс уловил его, потому что дурнота обостряет обоняние. Мощные руки командора были выставлены вперед, он все еще тяжело дышал. Золотые дубовые листья на околыше капитанской фуражки излучали властность. «Что случилось?» Макс рассказал. «Она спустилась сюда без четверти 10», — отметил капитан. «И ты последовал за ней ровно в 10?» «Да». «Я ожидал чего-то другого, не этого. Это похоже на...» При крене корабля мертвое тело мягко соскользнуло с туалетного столика, прежде чем кто-либо успел его подхватить. Жертва упала на спину, затем снова перевернулась лицом вниз, опрокинув табурет, на котором сидела. Мелкие туалетные принадлежности — пинцет для выщипывания бровей, маникюрные палочки из апельсинового дерева и флакончик лака для ногтей — упали на пол, рассыпавшись вокруг нее кровавыми пятнами. Поскольку женщина лежала ничком на светло-голубом ковре, Они могли видеть зажатый в правой руке тюбик помады в крупном золотистом футляре. Командор встал и подошел к трупу. «Обычно», — произнес он, — «людям требуется много времени, чтобы умереть». «Что же случилось?» «Она не кричала, не пыталась сопротивляться, не делала чего-то еще в этом роде?» «Я не знаю». «Мы могли бы спросить стюарда, не слышал ли он чего-нибудь подобного». «У нее на затылке шишка», — отметил капитан, ощупывая растрепанные светлые волосы. Вероятно, убийца подошел сзади. Ударил ее чем-то и оглушил. Затем приподнял ее голову и... Он резким движением провел слева направо. «У тебя получилось очень живо». Командор поднял взгляд на брата. «Я видел нечто подобное», — неожиданно признался он, — «когда плавал на Геральдике. Это сделал заведующий прачечной». «Сделал что?» «Убил женщину таким вот манером. Сексуальный маньяк. Ты понимаешь, что я имею в виду? Только теперь вроде бы нет никаких признаков того, что кто-то пытался...» «Нет, трудно сказать. Парень, возможно, испугался и убежал». Макс покачал головой. «У меня такое чувство, будто за этим кроется нечто большее». «У меня тоже. Только, может быть, могло случиться всякое». Капитан сделал паузу. Впервые его хриплый голос выдал волнение. Он осмотрел тело внимательнее, затем несколько раз быстро огляделся по сторонам. «Боже мой, Макс, он попался! Посмотри-ка, вон там и там. Мы его поймали». «Где? Что это?» «Отпечатки пальцев», — пояснил командор. Как только брат привлек к ним внимание Макса, следы, оставленные преступником, стали совершенно очевидными. На правой бретельке белого платья Эстель в районе спины они увидели четкий кровавый отпечаток, похожий на оттиск большого пальца. Другой, размазанный, поднялся на талии с левой стороны. Командор выпрямился во весь рост, тяжело дыша. Внимательно исследовал два неглубоких выдвижных ящика в передней части туалетного столика красного дерева. Достав из кармана брюк коробок спичек, зажег одну и поднес поближе к запятнанной торцовой поверхности. Прямо под выступом стеклянной столешницы, вместе ранее скрытым телом мертвой женщины, они увидели полуотпечаток пальца, довольно узкий. Капитан вытянул шею. Он взглянул на умывальник, над которым тоже имелось зеркало, слева от туалетного столика. На маленькой перекладине сбоку должны были висеть два сложенных полотенца для лица. Сейчас там обнаружилось только одно полотенце. Второе, скомканное и запачканное кровью, командор отыскал в корзине для бумажных салфеток под туалетным столиком. Он приподнял и бросил полотенце обратно в корзину. «Вот и все», — спокойно подвел итог Мэтью-старший. «Убил ее, потерял голову, вытер руки и сбежал. Сумасшедший дурак!» В голосе командора прозвучало почти облегчение. «Похоже на то», — признал Макс. «Ты согласен?» «В общем-то, да». «Так что с тобой не так? Почему у тебя такое странное выражение лица?» «О, ты, наверное, прав. Я этого не отрицаю, только...» «Ну? Ну?» «Только это кажется слишком простым, вот и все. Окровавленный палец. Нам словно преподнесли улику на блюдечке. Отпечатки пальцев там, где их трудно не заметить». Наступила тишина. Двигатели Эдвардика пульсировали и клокотали где-то глубоко внизу. Командор Мэтьюс позволил себе безрадостно улыбнуться. «Не бери в голову, мой мальчик», — посоветовал он. «Ты у нас один такой в семье. Вечно носишься со всякими бредовыми идеями». «Да. А теперь взгляни на все в реальном свете. Я видел подобное раньше. Я знаю. В эту самую минуту сумасшедший ублюдок, вероятно, дрожит и потеет под одеялом в своей каюте, гадая, зачем такое сотворил и оставил ли какие-нибудь улики. Улики. Его лицо потемнело. Не то чтобы случившееся само по себе недостаточно скверно. И надо же этому было приключиться именно теперь, когда я тревожился о других вещах. Отлично, теперь ничего не поделаешь. У нас на борту маньяк. Согласен. У нас на борту маньяк, все верно. Именно так, а теперь послушай. Макс, я не допущу, чтобы об этом болтали. Спокойно продолжил капитан. Нет смысла всех тревожить. Мы поймаем того, кто нам нужен, и это не составит труда. Мы снимем отпечатки пальцев у каждого на борту нашего лайнера. Предлог для этого придумать достаточно легко, не выдавая сути дела. Затем мы посадим психа под замок и не выпустим, пока не доберемся до Англии. Звучит разумно. Ты знаешь что-нибудь об отпечатках пальцев? Как их идентифицировать и все такое? Похоже, уверенность капитана на миг поколебалась. Нет. Но, думаю, старший стюарт знает. Да, я почти уверен. Грисволд разбирается во всем. Хотя подожди. Он задумался. Разве этот парень, как его там... Летроп. Летроп вроде говорил мне, что он в некотором роде дока по части отпечатков пальцев. Полагаю, так оно и было. Во всяком случае, он уверял в этом всех нас. Хорошая идея, — пробормотал капитан, выразительно кивая. Мы воспользуемся его услугами, вот что. Он полицейский, умеет держать язык за зубами. Он юрист, но в данном случае это, вероятно, не имеет значения. Командор не слушал. «Надеюсь, вы с ним будете держать рот на замке?» «Да. Сколько людей ты собираешься посвятить в тайну?» Капитан снова задумался. «Чем меньше, тем лучше. Старшего стюарда, конечно, и фотографа, потому что нам понадобятся снимки отпечатков пальцев. И доктора...» «Ты имеешь в виду доктора Арчера?» «Доктора Арчера? Нет, судового врача. Разве я, черт возьми, упомянул о докторе Арчере? Зачем ему говорить?» «Дело в том, — ответил Макс, — что прошлой ночью кто-то метал в ножи в рисунок женского лица за дверью доктора Арчера. И он повторил рассказанную ему историю. «Я не пытаюсь давить на тебя, Фрэнк», — продолжил Макс, в то время как капитан стоял, уперев кулаки в бока и мрачно изогнув уголки рта. «Я знаю, у тебя и так слишком много забот, чепуха! Это всего лишь моя работа». «Твоя версия с сексуальным маньяком звучит не очень убедительно. И тебя самого это беспокоит. Что это за тайна, на которую ты намекал мне прошлой ночью? Какие подозрения у тебя есть относительно одного из пассажиров? Признайся, ведь что-то есть?» «Более того, кто наш девятый пассажир? Я готов поклясться, что на борту 9 пассажиров, и тебе это известно, по какой-то причине ты скрываешь одного из них». Командор Мэтьюс не ответил. Он только сделал презрительный жест. «Видишь ли, Фрэнк, то, что эту женщину убили именно теперь, не может быть совпадением, и ее смерть трудно считать ни с чем не связанным инцидентом. Наконец, эти отпечатки пальцев вызывают у меня подозрения». «Ну, черт возьми, они у нас есть. Они настоящие. Почему они вызывают у тебя подозрения?» «Не знаю. Чушь!» — отрезал командор. «Ладно, может быть. Хорошо, а почему еще ты полагаешь, ее убили? Ты же таскался с ней, несмотря на мой совет. Почему, как думаешь, ее убили?» «Понятия не имею». «Ладно. Давай просто продолжим и поймаем убийцу. Теперь послушай. Я хочу, чтобы ты направился к мистеру Летропу и попросил его немедленно прийти сюда. Чем скорее мы начнем, тем лучше. Тем временем я поговорю со стюардом. Возможно, он видел, как кто-то входил или выходил. Кроме того, было бы неплохо потолковать со стюардессой, которая обслуживала миссис Ебэй. Не то чтобы эти расспросы так уж необходимы, коль скоро у нас есть отпечатки пальцев, но мне интересно. Его взгляд упал на койку в правой части каюты. На покрывале лежали открытая белая сумочка Эстель Зиебей и ее меховая шубка. Внимание Макса снова притянули два замеченных ранее крошечных пятнышка крови на той части покрывала, которая свисала с койки. Казалось странным, что кровь брызнула так далеко. «Возможно, ее ограбили», — задумчиво заключил командор Мэтьюс. «Мне это тоже пришло на ум», — отозвался Макс. «Почему?» Весь этот вечер она нянчилась с сумочкой, как с младенцем. Макс умолк. В его сознании всплыли другие яркие картины. «Если подумать, я никогда не видел ее без сумочки. Белой, черной или змеиной кожи. Она никогда не выпускала сумочку из рук, за исключением тех случаев, когда держала на коленях. И в каждом случае сумочка была как будто битком набита». Оба подошли к койке. Командор поднял открытую сумочку и вытряхнул ее содержимое на покрывало. Из раздутого сумочного нутра высыпался целый каскад мелких предметов. Еще одна губная помада, пудреница, маленькая связка ключей, несколько банкнот и монет, расческа и альбом с марками. Однако внимание их привлекла другая вещь, довольно больших размеров, с глухим стуком упавшая на покрывало среди прочего. Макс уставился на старшего брата, который странно охнул, как от удара в живот. Теперь они увидели, что таскала с собой Эстель Зиебей, из-за чего на боку ее сумочки вздувался неприглядный желвак. Это был флакон с чернилами.